В особенности же, если гулянье 1 мая от дурной погоды не бывало или не удалось, то всемиг в Марьиной роще народа бывало премножество и катались в каретах.